Часть вторая. Спать улеглись после полуночи. Лена еще полчаса не могла заснуть, утихомиривая поднявшуюся волну мыслей. Виктор напомнил ей о муже. Виталий наверняка сейчас раскаивается. Такое бывало не раз. Правда, до рукоприкладства дело не доходило. Бывало, ругал последними словами, стучал перед ее носом кулаками, бил в ярости посуду, однако бить ее саму не решался. Он из простой, но старинной и со строгими правилами казачьей семьи, где проучить жену по-старинному не считалось чем-то запредельным. И вот это случилось. Конечно, отчасти она сама виновата, пойдя навстречу с этим Олегом, пожалев запившего мужа. Хотела просто поговорить. Упросить замять дело с его чертовой машиной. Думала, сумеет удержать дистанцию, как сегодня с Виктором. Но как-то все пошло кувырком, и она оказалась в постели. А он, этот Олег, не только обманщик и нахал, но и умелый любовник. Стыдно признаться, но такого кайфа со своим Виталием она никогда не испытывала. Тот действовал обычно по-петушиному. Прижмет, утешит свою страстишку, а потом спит, как убитый, не сообразив, что ее страсть еще только пробуждается, и ей предстоит несколько бессонных часов, чтобы успокоиться. Она было попыталась обучить его любовной науке, которую вычитала в литературе, про прелюдию, науку разжигания страсти, любовные игры, но это вызвало в нем подозрения и глупые вопросы о том, где она научилась этой науке проституток, что она скоро забросила свои попытки заняться секс-просветом. Когда-то, лет 20 назад, она тогда совсем молодая девчонка, приехав в их деревню к бабушке, решила искупаться. Плавать умела не очень хорошо, а когда в местной речке попала на быстрое течение, совсем растерялась. Река понесла ее куда-то на скалы. Она закричала, и тогда молодой парень сиганул со скалы, чтобы спасти ее. Это был Виталий. Он вынес ее на руках на песчаный берег, накрыл своей рубашкой, давая согреться и отдышаться. Тогда они впервые и познакомились. Он был красив лицом, строен, смел. Он был любимым сыном их строгой семьи. Потом они ходили на деревенские танцы, гуляли по садам, целовались. Позже он приезжал к ней в город, где она показывала ему городские достопримечательности. Окончив школу, он поступил в техникум и выучился на автомеханика, а она закончила пединститут. По иронии судьбы, ее направили работать в ту самую деревню, где жила бабушка. Судьба свела их снова, и они уже не расставались. Позже они переехали в город, с помощью родителей купили квартиру. Конечно, она видела неотесанность своего Виталия. Кое-что ей удалось выправить, но она верила, что все со временем утрясется. И Виталий научится обуздывать волны своей подозрительности и ревности, которые накатывали на него периодически. Однако со временем весь внутренний мир Виталия стал, если не раздражать, то досаждать Лену. Его страсть к охоте, рыбалке, автомашинам были ей чужды. А вот что ценила и любила она сама, Виталию было до фонаря. Со временем Лена стала популярной среди городских педагогов из-за умных выступлений, смелых идей по развитию педагогического дела, да и просто за красоту. Ей нравилось ловить восхищенные взгляды своих коллег, их предложения о совместной работе, да и признание в симпатии и любви некоторых учеников. Когда Вера Пихтина по секрету сообщила ей, что понравилась как женщина самому прокурору города, Лена расхохоталась и заявила, что никогда ей не придется быть чьей-то любовницей, хотя такое внимание ей польстило. Мысль стать чьей-то любовницей ее не особенно возмутила. Она видела, настало такое время, когда почти каждый, заимевший деньги или должность, заводил себе любовницу. А девчонки уже в школах мечтали покорить какого-нибудь олигарха или хотя бы солидного чиновника, чтобы выйти за него замуж. Охранить свою невинность вдруг стало старомодно и даже неприлично.